Я могу понять, как недовольство. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вам вечер. Я представлюсь, зовут меня Беленевич Георгий Анатольевич из банка Тинькофф. Мой вопрос за должность Виктор Алексеевич. Получается, его нет. По поводу неуплатных обязательств. Ну а вы кем ему приходите? Мы же с ним беседовали ранее по данному вопросу. Ой, я сто раз говорила, что это тайна нашей частной жизни. Ну, представьтесь, пожалуйста, поскольку вопрос крайне серьезный, и нам важно понимать, с кем мы сейчас разговариваем. Вы с ним совместно проживаете, да? Нет. На улице. Как нет? Ну, а как нет? Как нет? Когда только наоборот, нет. Ну, значит, опять же, все-таки, давайте мы с вами конструктивный диалог проведем, поскольку Виктор Алексеевич, вам крайне необходимо ему закрыть необходимую общую сумму задолженности сегодня, завтра, избежание возможных последствий. Но мы для уточнения данных просто связываемся, вы с ним общаетесь, когда общались? Говорите, сегодня? Пожалуйста, разборчиво, вы как-то так что-то... Ну, вот... Вы общались когда последний раз? Когда последний раз общались? Ой, это тоже тайна нашей частной жизни. Я ничего вам не скажу. Как частная жизнь? Почему не скажете? Потому что это тайна нашей частной жизни, что у нас происходит, когда мы общаемся, что да как, какие вы такие беспардонные абсолютно вопросы задаете, прям вот с головой прыгаете в нашу частную жизнь. Весьма корректные, нет, весьма корректные, просто нам надо понимать, вы в курсе о банке Тинькофф, что у нас обслуживает? Мне вообще наплевать. Как наплевать, а зачем вы основным телефоном пользуетесь? Ой, а он, наверное, забыл спросить, кому давать телефон, кому не давать, забыл в банк Тинькофф позвонить и спросить разрешение, да? Ну, так вы в срочном порядке тогда передавайте, что мы звонили, мы ждем от него общую сумму задолженности. Не, так не пойдет дело. Да. Вы не умеете вежливо просить, поэтому я ничего не буду передавать. Это необходимо сделать, чтобы Виктор Алексеевич избежал возвращаться. Вы, наверное, не понимаете серьезность всей ситуации. Да вообще паника должна быть, конечно. Ну, позвонили с мобильного телефона, там что-то плетут. Конечно, я в истерике должна тут начать бить. А какие у вас, опять же, претензии к тому, что звонок с мобильного телефона? Да, откуда я знаю, из Тинькофф банка вы звоните? Или Шарамыгова какой-то там, я не знаю. 618-55, домашнему номеру. Любым удобным способом коммуникации сможете уточнить трудоустройство. Да нафига мне это надо вообще? Ну, то есть вы не заинтересованы, да? Мне вообще плевать. Понятно. Но вы хотя бы расскажите о финансовых проблемах, поскольку я допускаю, что мы можем шаг навстречу в таком случае сделать, если есть объективные причины, по которым он оплату не производит. И, опять же, нарушает договор-то не первый месяц в нашем банке. Да, он вроде бы как бы не давал мне полномочий обсуждать с незнакомыми дядьками его финансовые вопросы. Я вам представился, опять же, с Тинькофф. Да, и все, и вы сразу стали мне знакомы, да? Опять же, вы можете, ага. Опять же, опять же, Ну, так вы не представляетесь, вот я вас не могу идентифицировать, во-первых, а вы пользуетесь основным телефоном, между прочим. И почему? Что? Что значит и что? В соответствии со статьей 7, например, вот вы говорили про 230-й федеральный закон, звонок с мобильного телефона, нам разрешают использовать абонентские номера, да, выделены на основании заключенных договоров. Вы вообще вот это все нафига мне плетете, мне плевать. Но мы соблюдаем требования закона в области телефонных номеров. Да мне плевать. Но тогда, опять же, сообщите мне, пожалуйста, вы почему пользуетесь моим телефоном? Это вот не вашего, у Мишки дело. Как не нашего дела? Да Виктор Алексеевич, не с нами связан 6 июня. Совершенно, опять же, это наше дело. И 21 июня мы с ним общались. Ага, бывает. Почему он все-таки сейчас не пользуется телефоном? Почему вы пользуетесь телефоном? Не вашего ума дело. А в срочном порядке передавайте ему информацию, прям чтобы бегу, бегу, сейчас, где мои сапоги? Ему быстрее надо бежать. Конечно же, какой-то мужик позвонил, накричал что-то в трубку. Продолжать диалог. Боже, как я расстроена! Нет! Нет, не бросайте трубку ни в коем случае, пожалуйста, я же с ума сойду. Вы что? Я вас предупредил. Срочный порядок. Прямо сейчас. Передавайте информацию. Бегу, бегу, сапоги сейчас найду. Угу. До свидания, забыл. Здравствуйте, Марина Николаевна. Да. МФК «Смэк Финанс», отдел взыскания. Меня зовут Фролова Алина Владимировна. Разговор записывается. Звонок по факту задолженности нашей компании. У вас 5 дней просрочки. По какой причине оплаты до сих пор не было? Да не хочу я платить. Что, вы не хотите? Ну, вы же меня услышали, зачем вы переспрашиваете? Мария Николаевна, вы, наверное, может быть, сейчас перепутали что-то, нет? Вряд ли. Вам так не кажется? Нет, нет. Вряд ли? Ну, я вам сейчас секрет открою. То, что вы не хотите, это не является законным основанием, чтобы не выплачивать сумму в нашу компанию, которую вы взяли. Ну и ладно. Ну и ладно? Да. Я прямо сейчас могу по записи разговора фиксировать, что вы отказываетесь от оплаты в наш сервис, верно? Фиксируйте. Мои документы передаем до судебного отдела, готовьтесь дальше уже к последствиям негативным. Более вас кредитовать наша компания не будет, как остальные банки. Хорошо. Имейте в виду, с завтрашнего дня мы начинаем обзвон ваших родственников, знакомых, коллег и работодателя. Хорошо. Мы сообщим его всем, потому что если есть финансовые трудности, вы взяли деньги в нашей компании и наглым образом вы их удерживаете. Так что готовьтесь к крайне негативным последствиям, да, Мария Николаевна. Всего доброго, до свидания, удачи. Пока. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Я вас слушаю. Меня зовут Лукачева Алиса Олеговна. Мне необходимо связаться с Дмитрием Анатольевичем. У вас это не получится. Почему? Его нет сейчас рядом. Ну, его практически никогда нет, когда мы вам звоним. Я звоню с кредит Экспресс Финанс, идет запись разговора. А почему он там не может нам звонить? Скажите, пожалуйста. Хорошо, если вы везучие. Вы, наверное, супруга, да, или дочь? Нет, ни то, ни другое. Не поняла вас. Ни то, ни другое. Ни то, ни другое? А кем ему приходится? Это тайна нашей частной жизни. Понятно. Как я могу к вам обращаться? Не надо ко мне обращаться. То есть отвечаю по номеру его. Дмитрия Анатольевича, вы даже боитесь представиться? Очень. Как? Сижу, дрожу. Где проживает Дмитрий Анатольевич на сегодняшний день? А с чего вы задаете такие вопросы беспардонные? Ну вы же отвечаете на его номер телефона. И что теперь? Вопрос. Вы думаете, вам кто-то предоставит такую информацию? Ну, глупо с вашей стороны, надеюсь на это. Можете не предоставлять, мне главное вопрос задать, приобщить, запись разговора. А, вам главное для галочки все, да? Да, для галочки. Понятно. Ответьте. Ну давайте, ответьте. Делайте все, что вам нужно для галочки. Ладно, до свидания. Свяжемся с вами позднее. Пока. Покайтесь. Алло. Да-да. Здравствуйте. Компания «Вива Деньги» в МФК ЦФП. Меня зовут Мартынов Андрей Алексеевич. Диалог записывается. Вы Екатерина Владимировна? Да-да. Что с оплатой у вас по задолженности в компании «Денег не «Вива дам». Деньги»? Почему? Жадная. Жадная. Вы понимаете, вы взяли чужие денежные средства, с ума сойти. Не возвращаете. Что ж теперь делать? Не намерена конструктивно, да, вести не, диалог? Не намерена. Контактные данные будем сверять? Вы можете сверять все, что хотите. Продолжайте работать, чего? Не скажу. Хорошо, компания вправе продать ваш договор в коллекторское агентство. Переуступить права требования. Ну что же вы такими колхозными словами-то это изъясняете? Да, я разговариваю более понятным языком для вас. Для меня? Так-то вправе. Нет, я думаю, вы разговариваете для себя более понятным языком. Не надо со мной параллельно разговаривать. Почему? Вас это раздражает? Вы не нервничайте, а то на красоту повлияет. Вспомните, что вы должник. Вспомните, что вы идиот, и ударьтесь головой прямой об стену. Прямой отказ от оплаты зафиксирован. Поглубже себе его зафиксируйте. Пока-пока. Здравствуйте. Да. Это компания «Биофинансы», специалист административного взыскания Меркулова Ирина Андреевна. Согласно требованиям 230-го федерального закона, разговор у нас записывается. Звонит по поводу Евгения Николаевича. Подскажите, как с ним связаться можно? Никак. Почему вы называете себя специалистом административного взыскания, если административное взыскание – это один из… Я еще не закончила свой вопрос. Подождите, ответите, когда его дослушаете. Итак, административное взыскание – это один из видов наказания за административное правонарушение. Каким образом частная компания может осуществлять административное взыскание? Слушайте, растить что-то в параллель. Вы там совсем ку-ку в своем МБА? Неадекватная? Тетенька, лечите бошку свою. Вылечитесь, перезвоните. Пока. Говорите. Здравствуйте, могу слушать Марину Николаевну? Слушайте. Это вы, все верно? Верно. Меня зовут Тыкшина Анастасия Сергеевна, компания MoneyMan, сообщаю запись телефонного разговора. Звоним вам по поводу вашего договора займа. Сейчас вы находитесь на просроченной задолженности уже 6-й день. Также долг ваш по графику 9296 рублей 52 копейки. По какой причине оплаты не производите? Причина не имеет значения. Платить не хочу и не плачу. Угу. Почему вы не хотите оплачивать? Не хочу. Не хочу, потому что не хочу. А кто вам дал такое право не оплачивать? А мне нужно, чтобы мне кто-то право давал. Ну зачем тогда за мной? Что зачем? Алло. Да. Здравствуйте, Зарина Махкамовна. Да-да. Здравствуйте, Зарина Махкамовна. Это банк «Восточный экспресс». Департамент взыскания. Департамент судебного взыскания. Меня зовут Игорь Андреевич. Фамилию назовите, я пожалуйста. Я звоню по поводу долга. Скворцов Игорь Андреевич. Угу, слушаю вас. Звоню по поводу долга, который имеется у вас по кредитной карте. Уже 247 дней вы нарушаете договор. Вам нужно срочно внести оплату. Сумма к оплате 12 500 рублей. Скажите, вы внесете оплату сегодня или завтра? Не в один из перечисленных дней. На днях это когда? На днях? Я разве сказала на днях? Я сказала не в один из перечисленных дней. А, не в один из перечисленных дней? Да-да. Я думал, что на днях перечисленных дней. Не, я вам послышалась. Подумала. А что у вас случилось, скажите, почему вы не погашаете долг долгое время? А это имеет какое-то значение? Или вы хотите мне, может быть, психологическую поддержку оказать в моей сложной ситуации? Я не хочу оказать. Не хотите? Ну, тогда не буду вам говорить. Сложная. Вы говорите, вот вы рассказали уже то, что ситуация у вас сложная. А когда я такое сказала? Что случилось? Вы сейчас? Ну, я гипотетически, сказали, если у меня сложная ситуация, вы задаете вопрос для того, чтобы для чего? Чтобы в сложной ситуации человеку вообще оказать помощь или просто так, из праздного интереса? А что, у вас сложная ситуация? Или для того, чтобы заставить человека оправдываться? Для чего вы это делаете? Я хочу понимать, почему вы нарушаете договор, что у меня столько много времени. Что? Там что-то булькает связь. Я говорю, хочу узнать, почему вы нарушаете договор столько много времени. А зачем вам эта информация? Банк желает понимать, почему вы нарушаете договор столько много времени. Ну, давайте, пусть банк думает, что я просто злостная неплательщица. Потому что в любом случае для вас же мои какие-то причины, они не имеют никакого значения. Так что... Почему не имеет значения? Ну, потому что мы же не первый раз общаемся с вашими сотрудниками. Прошу. Когда называешь вам причину, сотрудники говорят, это не наши проблемы. И я не понимаю, в таком случае зачем вообще спрашивать причины, если это не ваша... Ну, это не ваша проблема, не вопрос. Хотя это относительно. Проблемы. Раз вы говорите про проблемы, значит, что... Так, у вас какие-то проблемы, а почему вы их не решаете, скажите, пожалуйста? Ой, вы знаете, вот вы, наверное, на последнем месте во Вселенной, с кем бы я хотела обсуждать свою личную жизнь. Мы с вами как бы не близки. Ну да. Да мне личная жизнь ваша вообще не интересна. Ну так последний вы задаете вопросы, жизнь. Которые касаются моей последний личной человек. Жизни. Нет, вы последний человек, чья личная жизнь мне вообще интересна. В таком случае не задавайте вопросы, касающиеся моей личной жизни, если она вам не интересна. Мне личная жизнь вообще ваша не интересна, мне интересно. А причина непогашения вами долга. Она связана с личной жизнью. А личная жизнь? Ну, вы же понимаете, что личная жизнь – это не только там взаимоотношения мужчины и женщины, а вообще все, что происходит в моей жизни – это моя личная жизнь, если я человек не публичный. Ну, что у вас случилось, расскажите. Зачем? Вы же последний человек, кому... Я же последний человек на планете, чья личная жизнь вам интересна. Поэтому смысл. Нет, мне интересно, почему вы не погашаете долг. Я хочу знать, что... А я еще раз вам говорю, что это связано с моей личной жизнью. Мы с вами переливаем из пустого порожнее. Это вы переливаете. Как раз. Зарина Максимовна. А вы нет, как будто. А вы все переливаете и переливаете. Я уже 10 раз вас спросил. А вы не доливаете, видимо. И продолжаете. И все продолжаю продолжать. Вам да? Нравится, да? Да? Да? Ага. Угу. Видимо, нравится переливать из одного в другое. Да, да, да. И так вот каждый раз, да? Как не позвонил, он говорит, значит. Ага, ага. Так, ну, переливать. Слушайте, у меня... Ко мне мужчина с цветами пришел. Так, вы тут бормочите, а я потом послушаю. Да? Потом послушайте, а зачем сейчас не хотите послушать? Зарина Макхановна. Сейчас, видимо, задел, да? Сказал то, что вы переливаете с одного в другой, вы сразу расстроились, да? Принимайте звонки.